Я, конечно, принес с собой шарады и теперь тряс ими перед его носом. Вероятно, тебе не досуг взглянуть на них. Ну, конечно, чему тут удивляться? В конце концов, ты мне ничего не должен. Бог с ними, ерунда, не имеет значения. Кстати, поздравляю с помолвкой. Да, к вечному стыду моему, вот так я на него наскакивал. Бедный Бенно. Хорошее настроение его улетучилось, как дым. Смущенный этим неожиданным и несправедливым нападением, он плюхнулся на кровать, пуф, как спущенный шарик. «Прости меня, Отто! Прости, друг!» Так, отрезвив его и заставив почувствовать себя виноватым, я рассказала об украденном письме, что вызвало у него судорожный вздох, и вручил ему шарады. Пока он читал их, лицо его бледнело. Рот открылся, и в глазах появилось затравленное выражение. «О, Господи! Кто это?» Гамбургер провел рукой по глазам, взялся пальцами за переносицу, снова судорожно вздохнул. «Бенно, кто это?» «Дай мне руку!» Его рука дрожала. «Дай честное слово, что предоставишь это дело мне!» «Сперва скажи, кто украл письмо!» «Нет, сперва ты обещай!» «Что, если назову его, ты ничего не сделаешь, ничего не скажешь и предоставишь это мне!» «Через 24 часа, самое большее, через 36, письмо будет у тебя. Но дай мне честное слово». «Что мне оставалось делать?» «Даю». Мы торжественно обменялись рукопожатием. Когда он назвал мне фамилию, шарады стали на удивление простыми. «А опознать захочешь подлеца, смотри в начале и конце лица. Л-С». Мой первый слог дарует пчелкам мед, первое, и сладкий к пальцам клейко пристает, второе, а мой второй шипит, как кока-кола, третье, связав с собачкой инструмент укола. Четвертое. Первое. Липа. Вторая липнет. П.Э.Ш. Четвертое. Шпиц. Шприц. Лип. Шиц. Старик с полипом на кровать ложится, а рядом стынет жидкая кашица. Липшиц. Знай, что скрывается лукавый тать в одном старинном датском замке, на сцене и в объятиях жадной самки. Ответ. Липшиц, липшиц, липшиц. Теперь, когда мне особенно хотелось поговорить с Гамбургером, он спешил от меня избавиться. Забыт был и обещанный мне завтрак, и разговор за второй чашкой кофе. «Как ты понимаешь, у меня много дел. Но прежде чем действовать, я должен подумать». Он выпроводил меня из комнаты. В дверях с удрученным видом он снова взял меня за руку. «Помни, ты дал мне слово». «И другое помни. Обвинение — это еще не доказательство вины».